члены пятиугольника не призывали к насилию, не выбрасывали богохульных лозунгов, а напротив, хоть и устраивали на четвертом этаже особняка на конюшенной обряды, схожие по форме с масонскими, но призывали исключительно к добру и красоте, мелочь, не стоящая внимания. Конечно, следовало разобраться поподробнее, но Михаил Валентинович отложил это на потом и занялся вплотную поисками убийцы в лохматой шапке. Абсолютно уверенный в связи таинственной шапки, под которой явно прятался клейменный каторжник, с богатым новгородским помещиком Иваном Бурсой, младшим братом магистра пятиугольника Константина Бурсы, ротмистр Дуев, так же, как и раньше, прикрываясь другими уголовными делами, назначил у петербургской квартиры Ивана Кузьмича наблюдательный пост. Бурса снимал квартиру на Сенной, а известно, какой ветер там, в особенности в январские холода, в особенности по ночам. В результате наблюдения один младший чин отморозил себе пальцы на ноге, а другой — ухо, но через неделю Удуев добился своего. Наблюдающий за подъездом дома на Сенной переодетый жандарм отчетливо увидел, как в дом вошел человек, в точности соответствующий описанию клейменного убийцы. «Так что же он еще там, в доме?» — спросил Михаил Валентинович, пристегивая пояс саблей и собираясь выходить. «Как считаешь, не упустим его?» «К чему же упускать?» «Поймаем. Я, когда к вам упредить побежал, полицейского агента попросил. Ежели подлец уходить будет, по городу проследить, куда?» «Ну, увы. Как не торопились, погоняя своих коней верховые жандармы, когда не добрались до Сенной площади, клейменного там уже не оказалось. Не было, правда, и агента, поспешившего за каторжником. «По крайней мере, теперь я точно знаю», — подумал Удуев, разворачивая свою лошадь. «Я знаю, что убийство было организовано этим, Иваном Бурсой. Пока я ничего не могу доказать, но была бы уверенность, доказательства найдутся». День 4 февраля стал для Анны Владиславны самым веселым днем за последние годы, самым легким. А вечер того же дня обернулся для нее ударом. Как обычно, они сидели с Трипольским рядом в санях, ледяной ветер резал лицо, и Андрей опять громко рассказывал о своих недавних парижских приключениях, когда все вдруг закончилось. Весь восторг. Лошади встали у парадного крыльца. «Приехали!» — крикнул кучер. Анна хотела откинуть полость и выйти из саней, но Трипольский, поймав женскую руку, удержал. «Погодите», — прошептал он. «Одну секунду, Анна Владиславна». «Что еще?» — улыбнулась девушка. «Я прошу вашей руки». Голос Трипольского стал серьезен. Он явно не шутил уже. «Выходите за меня замуж, Анна Владиславна». Кучер покосился на хозяев и, спрыгнув вниз, старался больше не поворачивать головы в сторону молодых людей. «Вы что же, влюблены в меня?» — все еще весело спросила Анна, и, вырвав руку, соскочила с саней. Она повернулась, оскользаясь на льду. «Но так сразу, замуж, может быть, немножко подождем? Может быть, проверим наши чувства?» Трипольский нравился Анне, но подслушанный случайно разговор в кабинете дядюшки стеною встал между нею и любимым человеком, предлагающим руку и сердце. «Не дамся замуж. Не заставите, — думала она, — если вы хотите, чтобы я замуж вышла, так я нарочно с этим подожду, назло». «Нет! — крикнула она с излишним пафосом. — Нет, я не люблю вас, Андрей!» Трипольский тоже соскользнул с саней и стоял рядом. Лицо его горело от возбуждения. «Но ведь только что вы сказали. Нужно подумать, проверить чувства. Значит, были чувства. Не было никаких чувств. Я ошиблась. Я сказала сгоряча». В гостиной у Бурсы было шумно, впрочем, как и обычно в этот час. Играла тихая музыка, вокруг разговоры, легкая карточная игра, шорох платьев и позвякивание гусарских шпор. Желая сразу укрыться в своих комнатах, Анна пробежала через зал, но возле двери ее поймала знакомая княжна, и из вежливости, перекинувшись с ней пару слов, Анна упустила время. «Простите, но после мороза у меня разыгралась ужасная мигрень, пытаясь высвободиться и убежать, — сказала Анна. — Никакой мигрени у вас, Анна Владиславна, нет. Ложь. Вы хотите скрыться от меня и не ответить на мой вопрос?» Это было сказано так резко и громко, что все разговоры в зале пресеклись. Зал замер, а сидящий в нескольких шагах от Анны за ломберным столом Василий Макаров, как подброшенный на пружине, вскочил на ноги. «Я вам все уже сказала!» Анна подалась назад к двери. «Пойдите вон, Андрей, если хотите, то завтра...» Она вздохнулась. «Завтра же мы можем поговорить, но только не сейчас, завтра, теперь же...» Настаивал, подступая к ней Трипольский. «Сейчас!» Глаза Анны беспомощно пробежали по залу и остановились на молодом поручике, замершем у ломберного стола. «Пустите барышню!» Ответив на этот взгляд излишне твердо, сказал Василий Макаров. «Пустите, граф! Если вам сказано, что у барышни мигрень, вероятно, это так. Давайте, граф, не будем сомневаться в ее словах».